Глава 12. Кто я? Злата. Проснулась я от того, что нестерпимо хотелось в туалет. Мочевой пузырь готов был вот-вот лопнуть. Глаза никак не открывались. Выходной сегодня, поспать бы подольше. Так нет, приспичило с утра пораньше. Я попыталась скатиться на край кровати и спустить ноги на пол. Но почему-то кровать долго не кончалась, как будто это не одноместное ложе студента, а... Глаза тут же распахнулись и уставились в белый потолок с лепниной. Очень знакомый потолок. Где-то я его уже видела. Точно. В спальне ректора, когда он меня завалил на кровать, намереваясь обесчестить по полной. Я что, в постели ректора? Он утащил меня ночью из моей комнаты, и мы переспали? Или мне приснилось, что я сбежала в последний момент, а на самом деле провела ночь с ректором? Мамочки! Я пискнула и тут же осеклась. Кто это тут прохрипел? Мочевой сдавило сильнее. Так, срочно в туалет, пока не поздно. Я дернулась и неуклюже свалилась с кровати. Такое ощущение, что тело мое стало огромным и неповоротливым. Уперевшись руками в пол, я завизжала, точнее, заорала мужским баритоном. «Мои руки! Что с ними? Мой голос! Мамочки!» Я ошеломленно прикусила язык, не понимая, что случилось с моим голосом и руками. Смотрела на огромные ладони с длинными пальцами и бледной кожей и ничего не понимала. Наклонила голову и посмотрела на свою грудь. «А, что? Где моя грудь?» — заорала я еще громче, увидев обнаженный мужской торс. Приложилась ручищами к телу и пощупала бугры мышц. «Это точно не моя троечка! Я превратилась в мужика? Как?» Подскочив с пола, я в панике заметалась по комнате. «Это действительно оказалась спальня ректора!» «Где тут у его светлости туалет?» Помнится, вчера мужчина выходил из той двери. Надо решать проблемы по мере их поступления. Я рванула в смежное помещение, где находились унитаз и ванна. Дрожащими руками спустила штаны и уселась на крышку. Как же хорошо сразу стало. Стоп, а чем это я писаю? Опустив глаза, я забыла, как дышать. «Я точно мужчина!» «И вот внушительное доказательство!» «А-а-а-а!» На несколько секунд я замерла, боясь пошевелиться. «Я, наверное, сплю. Это просто дурной сон. Сейчас проснусь». Ущипнула себя посильнее за руку, почувствовав боль, но почему-то продолжала сидеть на мраморном унитазе. Подняв глаза, заметила большое зеркало возле ванны. Заставила себя встать, натянуть штаны. И на негнущихся ногах подошла к нему. Осторожно взглянула на свое отражение в гладкой серебристой поверхности. «Дохлый Дарнах! Я ректор!» Удивленное лицо генерал-майора смотрело на меня из зеркала. Вот голубые, словно лед, глаза. Светло-пепельные волосы разметались по широким плечам. Я медленно дотронулась до мускулистой груди, почувствовав железные мышцы под упругой кожей. Я разглядывала себя, точнее, ректора. С такого ракурса я его еще не видела. Как вообще я приняла облик генерала? Артефакт еще не доделан. Каким образом он мог активироваться? Стоп. Рука тут же легла на область бывшего декольте. Амулет пропал. И даже если артефакт сработал... Как я оказалась в спальне ректора? Я же должна была остаться в своей комнате. А где сам ректор, раз я тут? Неужели в общежитии? Нет, этого не может быть, это невозможно, — вопил мой мозг. Я точно сплю. Руки взметнулись и надавали мне пощечин от души. Надо сказать, больно, ректор не из слабаков. Но из зеркала по-прежнему на меня смотрел Эйнар. Я дернула вентиль крана, и полилась холодная вода. Зачерпнула ладонями воду и ополоснула лицо. Щеки перестали гореть, но мой кошмарный сон продолжался. Что же делать? Надо проверить мою догадку и наведаться в общежитие. Вдруг раздался грозный рык, и я от неожиданности попятилась и грохнулась прямо на мраморный пол. «Дарнах, кто это?» Чудовище снова зарычало, но уже не так громко и грозно. «Хорош рычать!» — огрызнулась, мотая головой в стороны. «Ты кто вообще? И где?» «Нар, а ты кто?» — пронеслась странная мысль в мозгу. «Какой еще нар к дохлому Дарнаху? Не понимала я, что за странный диалог ведется у меня прямо в голове, и главное, с кем?» «Дракон Эйнара, а ты кто такая? Неужели та самая ведьма?» «Я вижу твою душу», — удивилась вторая ипостась ректора. «Капец! Я правда оказалась в теле генерала?» Я продолжала сидеть на холодном полу, однако дискомфорта не испытывала. «Как ты тут вообще оказалась? И где мой хозяин?» — недоумевал дракон. «Если бы я знала, как в нем оказалась!» — вздохнула, поднимаясь на ноги. «Скорее всего, твой хозяин в моем теле!» «Ой!» — притих ящер. «Что будет?» «Дарнах будет, согласна. Что делать-то? Ты сам случайно не заметил, как мы поменялись телами?» «Я спал вообще-то», — возмущенно ответила сущность. «Надо срочно найти Эйнара и обратно поменяться». «А то я сама не догадалась», — хмыкнула я, снова уставившись на отражение в зеркале. «Да, хорош ректор, ничего не скажешь». «Боги, как я ванну буду принимать? Надо срочно найти мое тело и вернуть меня обратно». Эйнар. Ночью мне снилась дерзкая девчонка, что вчера меня так обхитрила. Ее синие глаза и пухлые алые губы манили, а тонкие пальчики ласкали мой обнаженный торс. И даже когда я проснулся, запах морского бриза сохранялся в моих легких. Чтоб ее! Нар! Бедный Нар остался вчера без сладкого. Вздохнув, я вспомнил, что на сегодня запланировал много дел, несмотря на выходной. Стоп! Кто это тут вздыхает, словно девчонка? Резко открыв глаза, я понял, что лежу в незнакомом месте. Где я? Тут же сел в кровати, оглядываясь. Что за ерунда? Где мои просторные апартаменты? За небольшим окном светлело утреннее небо. На тумбочке рядом с узкой кроватью я заметил кучу каких-то металлических обломков. Далее взор упал на письменный стол, который был завален учебниками, и я даже прочел на одном из них название «История Люменмара». Значит, я до сих пор в академии. Забрел вчера в общежитие к какой-то студентке? Почему ничего не помню? И где тогда сама хозяйка комнаты? Ничего не понимаю. Осекся я, прислушиваясь к своему голосу. «Это я сказал?» «Что происходит, Нар?» Дракон молчал, и я понял, что не ощущаю свою вторую сущность. «Нар?» Тревожно позвал я дракона. «Да что с моим голосом? Почему он такой писклявый?» Спустил ноги с кровати и глянул на них. Стройные девичьи коленки торчали из-под короткой кружевной сорочки. «Не понял?» — пропищал я приятным голосом. «Где мои ноги?» Взгляд скользнул вверх по телу. Грудь. Женская грудь? Я тут же ухватился за два небольших полушария, сжав их. Точно. Грудь. И руки. Они стали изящными женскими ручками. «Да что происходит, дохлый тролль?» — недоумевал я, вставая с кровати. — Я что, в девчонку превратился? Увидел дверь в туалет и дернул ручку на себя. В узком помещении находился только унитаз, раковина и зеркало. Вот туда и упал мой взгляд. Я замер, не веря своим глазам. На меня из отражения смотрела ведьма. Злата Винс. — Какого злого нуга? Отражение поджало губки и скривилось от злости. «Это я?» Я снова начал ощупывать себя с головы до ног, глядя в зеркало. Отражение повторяло в точности все мои действия, подтверждая «Да, я ведьма». Под руку попался металлический круглый предмет, и я взглянул на него. Артефакт, который вчера Злата притащила ко мне. Он неприятно холодил кожу, значит, магии в нем нет. Что если эта гадкая девчонка наколдовала с помощью амулета и превратила меня в своего двойника? Стоп! Где же тогда сама ведьма, если я тут? В моих апартаментах? И в моем теле? Надо срочно выяснить это. Но сначала схожу в туалет, решил я, почувствовав позывы организма. Задрал сорочку, ища по привычке руками то, что обычно держит мужчина, когда ходит в туалет. Дохлый тролль. Нет его. Я нащупал, конечно, женскую промежность. Ну, все. Берегись, Златовинс, я тебя уничтожу. Поняв, что по-другому не получится, сел на унитаз. Необычно так сидеть и справлять легкую нужду. Умывшись и еще раз убедившись в том, что я Злата Винс, рванул в комнату, ища одежду ведьмы. Нашел в шкафу первое попавшееся платье и стянул его с вешалки. Злой ног. Мне в этом ходить? Судорожно порывшись, еще обнаружил брючный костюм, который студентки обычно надевали на тренировку по физической подготовке. Судя по хорошему состоянию ткани, ведьма его нечасто носила. Быстро облачившись в костюм, я призвал магию, чтобы открыть портал и сразу оказаться в своей спальне, но чуда не произошло. Я не чувствую магии льда. Дохлый тролль еще и магию мою забрала, но она у меня получит. Увидев пальто, схватил его и накинул на плечи, не застегнув. Обул сапоги и выскочил в коридор, несясь по нему, как угорелый. На улице меня тут же окутал жуткий холод. Бррр. Тело ведьмы не приспособлено к морозам, так как мое родное тело. На бегу я застегнул пальто и накинул капюшон на голову, руки спрятал в карманы. Как же холодно в этом хрупком теле девицы! Добежав до нужного корпуса, я еле отдышался. Сразу видно, что ведьма игнорирует занятия по физической подготовке. Меня попыталась задержать широкоплечая вахтерша, грозная гномиха, но я проскочил между ее ручищами и юркнул в коридор. Та подняла панику, вопя во все горло, призывала охрану, злой нук с ними. Главное сейчас оказаться в своей комнате. Пулей поднявшись на последний этаж, я свернул в коридор. Внутри меня так кипел гнев, что я готов был придушить ведьму собственными руками. Распахнув дверь комнаты, я кинулся внутрь и наткнулся на себя, точнее, на свое тело, которое с ужасом разглядывало меня. «Студентка Винс!» — прошипел я, рванув к ней.